Глава 32. Истинный тиран. Взгляд Такэла источал свирепость. Наконец-то он сможет показать, на что способен. Хоть он выглядел тупым бугаем, но Такэла был очень расчетливым человеком. Из-за хороших отношений с Бета у него имелся личный интерес, чтобы разобраться с Ван Дженом. В том же, что они будут при этом использовать мехов, было много преимуществ. И раз уж учитель дал ему такое ответственное поручение, то, само собой, он всячески постарается его исполнить и получить соответствующую награду. Среди учеников ходили слухи, что способность Икс этого Такэла имела огненную природу. Уровень применения, разумеется, тоже был достаточно высок. В сочетании с таким мощным мехом, как Тиран, эта способность позволяла ему обретать убийственную мощь. Ван Джен уже не очень интересовало, кто его противник. Да и сам он был бы не против научиться новым приемчикам, если у того такие найдутся. Оба соперника залезли в тиранов и скорректировали настройки под себя. «Джан Шань, видимо, ты был прав. Я только что получила информацию о том, что учитель Бону – отец Бета. Бета несколько дней назад угодил в больницу из-за Ван Джена. Боюсь, сегодня мировой не будет», – сказала Янь Гэ с горькой усмешкой. Видимо, она тоже почувствовала что-то неладное. Только что Ван Джен прошел через испытание, а потом и сразился в бою, причем против Кейденса. Так что сил он должен был потратить немало, и дальнейшее его участие во всем этом становилось попросту нечестным. Джан Шань же только помотал головой. «Ничего страшного!» «Ничего страшного? У этого Такэла достаточно навыков для зачисления в первый класс, только манеры немного хромают. Сам же он думает, что во втором классе ему попросту нет равных, поэтому и не стремится в первый. Его контроль над своей способностью огня весьма хорошо развит, что очень характерно для аквитанцев. А ты говоришь, ничего страшного?» Джан Шань слегка усмехнулся. «Дорогая моя, пожалуйста, давай просто подождем, и ты сама увидишь, какой божественной силой обладает наш командир». «Божественной силой? У него есть какая-то особая способность?» С любопытством поинтересовалась Янь Гэ. «Смотри, своими глазами все увидишь», — продолжил интриговать Джан Шань. Тренировочная арена открылась, оба меха вышли на ее территорию. Половине зрителей было все равно, чем закончится сражение, но другая половина очень не хотела, чтобы какой-то новичок из желтого седьмого класса проявил себя так же здорово, как и в предыдущем сражении. Это ведь очень стыдило тех, кто считались лучшими из лучших. С другой стороны, слухи об этом Такэла тоже были не самыми лестными, так что самым идеальным вариантом будет, если они угробят друг друга. Ван Джен, в свою очередь, не беспокоился о том, нравится он кому-то или не нравится. Также без внимания он оставил вопросы о том, какую же цель преследует противник. Лишь бы у него был высокий уровень мастерства, тогда будет нормально. Оба тирана хищно смотрели друг на друга. Такэла взревел, и его тиран стал подниматься в небо. «Твою ж мать! Откуда такой нетерпеливый?» Ван Джен не знал, что и сказать. «Он что, хочет взлететь и нанести свой мощнейший удар при приземлении? Совсем из ума выжил? Как он себе это представляет?» Тиран Ван Джена тут же бросил щит, который будто фрисби полетел прямо в Такэла. Бам-бах! Тиран Такэла сделал дугу в воздухе, приземлился на землю и, пошатываясь, был на грани падения. А Ван Джен уже поднял свой щит. Среди зрителей несколько человек едва удерживали свои глаза в орбитах. «Это типа нормально? Если он круглый, то его можно метать?» «Такэла тоже балбес. Вообще не умеет рассчитывать время и свои шансы. Хочет провести мощнейший удар, и при этом совсем не учитывает, что у Ван Джена есть множество способов прервать его атаку еще до ее начала». Сноу Ли потрясла головой. «Почему все эти люди такие наивные? Способности Икс у некоторых студентов были очень хорошо развиты. Однако как же отвратительно они умеют сражаться? Неужели он думал, что раз сел в тирана, то никто не посмеет его тронуть? Что противник такой наивный будет стоять и ждать, когда же его превосходительство соизволит спуститься с неба?» Такэла вернул себе управление, Ван Джен не стал его атаковать дальше и лишь пристально глядел в его сторону. «Однако ведь он аквитанец! Он великий бог огня Такэла! Ему не нужно велеть от судьбы, и он не будет!» Тиран снова загрохотал и в очередной раз стал подниматься в воздух. Однако в этот раз вокруг него появилось пламя. Ван Джен немного удивился. Этот приятель действительно упрямый. Щит из его рук снова взмыл в воздух, точно летя в цель. Однако огненная сфера, образовавшаяся вокруг тирана Такэла, внезапно отбила большой щит. «Огненная защита!» Большой щит закружился в воздухе. Тиран Ван Джена ринулся вперед и в итоге поймал его левой рукой. Это не Голдвилл, у которого есть система возврата и специальные ловушки для принятия дисков. Хорошо еще хоть сила вращения у щита была не очень большая. Что же касается огненной сферы, она его заинтересовала. В это время Такэла уже поднялся на нужную высоту и, хорошенько прицелившись, словно огненное божество со смертоносной скоростью устремился вниз. К тому моменту, когда Ван Джен поймал свой щит, он уже упустил время для того, чтобы увернуться от удара. Даже используя он сам ракету, все равно не успеет. Эта богоподобная огненная атака Такэла, казалось, была неостановима. Он совместил свою огненную способность X с импульсом от ракеты и создал прием, подобный тому, что использовал Ли Вейдус на военных играх. Мощь удара при столкновении должна быть такой, что ни один энергетический щит не выдержит. Кроме того, площадь атаки была очень велика. Вот что из себя представляла комбинация огненной способности X и физики. Ван Джен задрал голову вверх и невольно восхитился. Стоит тоже как-нибудь попробовать использовать тирана таким образом. Такого рода синтез с огненной сферы выглядит весьма круто. У этого парня действительно есть талант к сражениям. Способность X и в самом деле может решить исход боя, особенно когда она хорошо сочетается со скоростью движения меха и в итоге порождает такую восхитительную реакцию. Для успешной реализации такого приема необходим хороший контроль. Все смотрели на Ван Джена. Этот парень совсем без мозгов? Почему он до сих пор стоит на месте? Толпа крайне удивленно наблюдала за происходящим, а у Бану на лице появилась улыбка человека, добившегося своей цели. «Наконец-то ты получишь по заслугам!» Раздался грохот. Это были сокрушающие небо и землю звуки взрыва. Оба меха разлетелись в разные стороны, изображение тренировочной арены рассеялось. «Ван Джен победил! Такэла проиграл!» Весь зал студентов остолбенел. Несколько десятков секунд никто ничего не говорил. Им это послышалось? Как такое возможно? Да даже если бы Ван Джен увернулся, он никак не мог победить. Системный подсчет повреждений всегда был верным, но неужели в этот раз произошла ошибка? Система Высшей Академии X может ошибаться? Двери кабины открылись, Такэла вышел. Он странно взглянул на тирана Ван Джена, опустил голову и отправился в сторону остальных студентов, не проронив ни слова. Боно не мог успокоиться. Что-то здесь не так! Он хотел остановить Такэла и спросить, в чем дело. Вероятно, какой-то сбой в системе. Неужели сила атаки Такэла была настолько высока, что система вышла из строя? Ван Джен никак не мог победить! Все остальные также смотрели на Такэла. С чего вдруг этот заносчивый выскочка из второго класса так мрачен? Глаза красные... Айцао и Давлей с трудом верили в происходящее, но вдруг они вспомнили о том испытании в мире мудрецов. Ведь, может быть, Ван Джен и вправду убил того Зага из бездны? Но это действительно странно, ведь его контроль не очень. Не просто же так он попал в класс Желтый 7. Однако почему? Почему? Сноули улыбнулась. Теперь вы сами видите, кто настоящий тиран. Все же было в огне. Все видели, что произошло. Бану по Скайлинку подключился к системе, чтобы вызвать повтор сражения. Студенты горячо обсуждали произошедшее. Появилось всплывающее окно. Находившийся в воздухе тиран уже накопил силу для удара, и когда совершил рывок, Такэла убрал защитную сферу огня, потому что когда тиран атакует, обороняться уже нет необходимости. Атака, от которой нельзя увернуться, этот прием казался идеальным в своем исполнении. А все, что сделал Ван Джен, на которого он был направлен, это раскрыл энергетический щит. Что за чертовщина? Если он смог победить лишь благодаря щиту, то Бидан бы уже давно должен был покорить всю вселенную с таким несравненным мехом, как тиран. Но все было не так просто. Ван Джен всегда считал, что какую бы форму ни принимал этот прием под названием «ракета», его концепция хромает на обе ноги. Подобная атака не оставляет места для маневра. В то же время твой противник вполне сохраняет способность сопротивляться. Атаковать с помощью ракеты можно как с неба, так и просто врезавшись тараном в противника. В сочетании с огненной способностью импульс становится еще мощнее, но сути это не меняет. Когда Такэла уже почти достиг земли, Тиран Ван Джена выставил щит перед собой и резко исполнил горный обвал. Удар был нанесен не лоб в лоб, а под углом примерно 60 градусов относительно земли. В момент удара знаменитый щит тирана раскололся на части. Тиран Ван Джена тоже отбросило в сторону как пушечное ядро, но тиран Такэла вышел из-под контроля. Это было самое страшное, что могло произойти во время исполнения этого приема, который должен был направлять мех по прямой линии. Если бы не было огненной энергии, то он бы просто разбился насмерть. Но в данном случае произошел взрыв. В момент взрыва энергетический щит Ван Джена почти полностью пропал, однако в итоге с ним не произошло ничего смертельно опасного. Большая часть ударной волны направилась в тирана Такэла. «Твою мать! Да разве это не благословение фортуны?» У всех в голове была лишь одна мысль. Загнанный в угол кролик смог затоптать ястреба. Это был просто безумный удар, который в конце концов привел к такому успеху. Вероятность этого должна быть ничтожно мала, разве нет? Однако система тактического анализа Высшей Академии X ничуть не прекращала свою работу и предоставила детальный повтор сцены удара. Появилась некая геометрическая фигура, сбоку полностью покрытая расчетами силы удара. В итоге результат был таков, что под таким углом погрешность составляла не более 5%, и сила удара была точно просчитана с тем, чтобы спровоцировать взрыв, направленный именно в сторону падающего тирана, а не наоборот. В итоге система выдала исторический прецедент. «Укажите имя студента-исполнителя!» Все присутствовавшие хранили молчание. «Это что, сон? Исторический прецедент? Сколько раз в год кто-то добивается такого результата? Один? Это точно какая-то ошибка! Невозможно! Невозможно, чтобы это было правдой! Но правда ли это ошибка? Разве этот парень не мастер использования маневренных мехов? Этот тиран тоже имеет свои сюрпризы?» Янь Гэ, казалось, чувствовала себя одураченной. Она посмотрела на довольную моську Джан Шаня, который смотрел на это все с таким видом, будто ничего сверхъестественного не произошло. «Неужели это божественная сила, о которой ты говорил? Это везение!» Лицо Джан Шаня тут же искривилось. «Вот ведь женщина! У тебя есть хоть капля мозгов в твоей жалкой черепушке? Но все-таки это его женщина!» «Любимая, главный дар Ван Джена – не примиряться ни с какими обстоятельствами!» «Не примиряться ни с какими обстоятельствами!» Невнятно пробормотала Янь Гэ и вдруг откликнулась. «То есть ты хочешь сказать, что это не случайность?» Джан Шань закатил глаза. «А что, в мире существует такое везение?» «Это невозможно. Такой угол, такой точный выбор силы удара и позиции, такое понимание мехов – это точно...» Джан Шань махнул рукой. «Не существует ничего невозможного. Ван Джен получил высшую студенческую премию по физике за вклад в науку. При этом он прошел практику по техобслуживанию мехов. Если кто-то чего-то не может, то Ван Джен обязательно сможет». Рот Янь Гэ открывался все больше и больше, не в состоянии сомкнуться от удивления. Если бы она сама не являлась свидетелем этого события, она бы ни за что не поверила услышанному. «Получил студенческую премию за вклад в науку? И что? Техобслуживание мехов? Такая низкопробная профессия, о ней еще и вслух можно говорить?»